Глава 7. Москва задыхалась в пробках. Тысячи и тысячи автомобилей с включенными двигателями, выпуская друг к другу в нос синеватые выхлопы, выстроились прерывающимися у светофоров гусеницами, которые тянулись к центру по семи основным лучам проспекта. На Варшавском и шоссе энтузиастов правили бал большегрузые автомобили из Тулы и Нижнего Новгорода. По Каширке и Волгоградке тащились на «Жигулях» дачники-шестисоточники. По Дмитровке возвращались грибники и рыболовы. По Ленинградке – жители неоднозначного города с кивающим на Америку названием «Зеленоград». А по Кутузовскому, само собой, скользило начальство. В столице начальства много, найдется на любой вкус. Ты вроде как и не шишка, если домой едешь по Профсоюзной улице. Так, мелочь пузатая, пшик. Знать, нет у тебя секретариата, референтов, бюджетной позиции. И красть тебе, судя по всему, неоткуда. Смело можно тебя обгонять и подрезать, брызгать на бока и под фарники. На Кутузовском и Рублевке совсем другое дело. Там машины выглядят почище, да и размером они кажутся несколько побольше. Там катит качественный, первосортный начальник, матерый слуга царю, отец родной, широким народным массам. Он глядит на детей своих через окошко заднего сиденья казенного автомобиля и сетует, качая головой. Ну что с ними такое сделалось? Что произошло? Совсем от рук отбились озорники. «Вы ли дольчику, Петр Степанович?» – спросит вежливый личный шофер, скосив глаза в зеркало заднего вида. «Ничего», – отмахнется начальник и продолжит. «Я старался, все для них сделал, все, что они хотели, им пообещал. Даже больше, чем мог, а они...» «Что они, Петр Степанович?» «А они не верят, оборзели и не верят». «Почему?» – задумается Петр Степанович, вспомнит. «А ведь раньше верили. И крепко. В партию записывались. Лысому буяну простафили. И тому верили. Через 20 лет говорил, будет вам коммунизм. Идите в лавку и берите все бесплатно. Каждому по потребности обещал. Минуло 2 десятилетия. Народ, видать, не забыл. Пришел в лавку, а там только уксус и горчица. Но недорого, правда. И много. Это коммунизм?» – спросили люди. «Это развитой социализм», – поправил народ Леня Миротворец. «Мы боремся за мир во всем мире, и у нас, надо отметить, неплохо получается. Только слишком много средств и сил уходит на пули и снаряды. Потерпите. Вот вам, чтобы аппетит перебить, продовольственная программа. Пожуйте ее пока. А квартиры? Жить-то как? По норме. По норме жить. По 5 метров на человека. Как по-другому?» – удивилось начальство. 5 метров – это целых 2,5 могилы. Да, вот еще, чуть не забыли. Которые будут на одном месте хорошо работать, тем 6 соток земли за каширой дадут. И в очередь и на расширение, и на машину поставят. И верил народ, и жил с надеждой. А с надеждой, согласитесь, легче и радостней. Да и мы, начальство, никогда не обманывали. Почти всех в очередь ставили. А которые ветераны и герои, те могли и без этого полбанки в магазине взять, если пустят, конечно. Порядок был, справедливость. И жил ведь народ, не тужил. Жил в домах, на крыше которых красиво и понятно горели слова. Слава КПСС! А сейчас? Сейчас что там светится? Санье какое-то. Эх, так и живем. Коряво, непросто. Никитий Никитович пробки любил. В пробках он много и плодотворно работал. Строил планы, разрабатывал операции, анализировал накопленную информацию и систематизировал опыт. Сейчас Челюскин изучал новый язык – монгольский. Хотел заговорить на нем. Внешний облик именно этого народа Никитин намеревался разместить у себя на лице. Имея обыкновение готовиться к операции со всей тщательностью, он теперь усердно изучал монгольский язык, набирался знаний в области обычаев, нравов и пристрастий. Временами верил в Будду. Дом Нины Назаровой стоял на берегу пруда. В Москве немало водоемов, и если постараться, то можно устроиться так, чтобы в окно кухни видеть садящихся на воду уток. Дом был хороший, новый, светлый, с пустыми еще, незаставленными балконами. Никите открыл дверь. Вместо военизированной охраны в подъезде оказалась только консьержка. Пожилая, в толстой кофте, жарко одетая женщина с выпуклой, необъятной спиной. «Вы к кому это?» Голос ее казался высоким и тонким. Такой незаменим в базарной сваре при разделе торговых мест на стихийном привокзальном рынке. У окликнутого посетителя от подобных интонаций часто пропадало всякое желание идти в гости. Зато неожиданно возникало другое, совсем не характерное для него и самому ему противное желание где-нибудь неподалеку от этой бабы справить напористой мутной струей малую шкодливую нужду и убежать, хлопнув напоследок дверью. «Кому идете-то?» – спрашиваю. «В 14-ю», – буркнул в ответ Никите Никитович. Он сразу понял, что эта женщина для него настоящая находка. Недоброжелательный, обозленный человек, более наблюдателен и любит совать нос в чужие дела. А значит, ей многое известно. «Нет там никого», – последовал ответ. «Вам-то откуда знать?» Никите даже не обернулся. «Схоронили ее в среду, Нинку-то, доигралась. А вы кто ей будете?» «Как схоронили?» – вполне достоверно опешил Никите. «Почему схоронили? Что это с нею?» «Известно, что. Этот, как его? Суицид?» «Руки на себя наложила. Повесилась?» «Не, травилась она. Не откачали. А вы? Вы, спрашиваю, кто ей будете?» «Я-то? Я председатель гаражного кооператива. У нее за стояночное место с мая не плачено. 1500 уже набежало. А трубку дома никто его не берет. Вот я и приехал». Челюскин отодвинул со лба кепку. «У нее гараж был? Не знала». «А как же? Был бокс. Далековато, правда». «Тот, я гляжу, машина ее всегда перед домом стояла». Консьержка кивнула головой в сторону улицы. «Какая машина?» – спросил Никитич. «А то у нас почему-то не зафиксировано». «Да вон эта, синяя. Она и сейчас там стоит». Действительно, рядом с подъездом был припаркован малолитражный фордик темно-синего цвета. «Как же быть? Гараж переоформлять надо. А ни бумаг, ни наследника у меня нет. С кем связываться-то?» Консьержка не торопилась выкладывать Никитию все, что знала. Она неопределенно пожала массивными плечами, мол, сам разбирайся, я тебе не помощница. «А хоронил ее кто, родные?» «Не знаю я. Как на скорой увезли, так никто больше ее и не видал. А родителей ее я не знала никогда. Да и были ли у нее родители-то, у шалавы этой?» Хранительница порядка, судя по всему, Нину Назарову недолюбливала. «А что, жилица вольный образ жизни вела?» Никите строго посмотрел в глаза консьержки. «Всяко бывало. И под утро домой заявлялась, и не ночевала, бывало. Баба она молодая, одинокая, а кобелям много ли надо?» «А деньги у нее водились?» – спросил Никите. «Что это она за гараж задолжала?» «Деньги?» – консьержка задумалась, вспоминая. «Как не водиться, если только квартира, почитай, 100 000 стоит? Да и сама в золоте ходила, и в ушах, и на пальцах, везде. А денег мне за 4 месяца не заплатила. Нехорошо. С кого теперь получать-то? Она одна жила?» «Захаживал тут». «Кто такой?» Женщина неопределенно пожала плечами. «А скорую кто вызывал? Вы?» «Скорую? Не знаю. Может, и знакомых кто. Да, точно, позвонили ей или с работы, или друзья какие. Она лыка уже не вяжет. Ну и вызвали». «Кто? Кто с работы? Какие друзья? Найти бы их». Тут Никите и подсунул сотенную. «Мне же место переоформлять срочно нужно». «Не знаю я. Как увезли, так и все. Никаких посетителей не было. Из морга и похоронили ее. Во всем новом, видать, положили. За вещами не приходили». «А ключи от квартиры у кого?» Никите подсунул еще сотенную. «А вам зачем?» Маленькие глазки остро кольнули Челюскина. «Да вдруг документы на стоянку срочно потребуются. Копию там снять или уточнить чего?» «Ключи-то имеются. В сейфе здесь лежат. Но без коменданта выдать нельзя». Консьержка шустро прикрыла купюру растрепанным журналом. «А комендант, ну, у нас того, строгий, с ним не договоришься». «А с вами? Может, лучше с вами?» Никите напряг все свое обаяние. «Давайте лучше с вами. Вы, я вижу, женщина правильная, понимающая. Мне с вами проще дело иметь. Как вас звать, величать-то?» «Оксаной Тарасовной зовите», — сказала консьержка, внимательно посмотрев на Никите Никитовича. Оксана Тарасовна Стысюк была женщиной неглупой. Под внешностью и голосом вздорной, недалекой хабалки был скрыт человек цепкого ума и холодного рассудка. Анализ, синтез, экстраполяция и дедукция – вот название тех процессов, что протекали в ее голове. Разумеется, она знала все, что происходит в уверенном ей подъезде, ведь охрана – ее истинное призвание. Охране Оксана Тарасовна посвятила всю свою жизнь. С 24 лет Оксана служила в учреждениях пенитенциарной системы в должности, как там называют, контролера, а по сути надсмотрщика, вертухая. Служила верой и правдой. искренне полагая, что работа ее так же необходима и полезна, как труд врача-окулиста или зоотехника-селекционера. Оксана была убеждена, что людям не нужна свобода. До свободы они не доросли и вряд ли когда-нибудь дорастут. «Да посудите сами», – рассуждала она. «Хорошему человеку разве нужна свобода? Хороший человек – это сплошные обязанности, семейные перед детьми и супругом, всех накормить, одеть, научить, должностные перед сослуживцами и начальством, вовремя заступить, не подвести, четко выполнить, перед соседями сохранять тишину и покой, поддерживать чистоту и порядок. А разве не так?» «Так. А что есть свобода? Или свобода от чего? От обязанностей, от работы, семьи, совести. Свобода от закона? Не выйдет. Я уж за этим прослежу». И проследила. К людям она привыкла относиться как к спецконтингенту и делила их на две большие категории. На тех, кто пойдет по строгому режиму, и тех, кому сойдет и общий. Обстоятельства сложились так, что наступили времена, когда весь советский народ по глупости амнистировали и всем скопом перевели на общий. А одна надежда, что временно. Жильцов своего подъезда Оксана Тарасовна вообще считала незаслуженно расконвоированными. У нее сильно чесались руки сделать личный досмотр, обыскать, проверить места возможных закладки и швы на одежде. У нее не укладывалось в голове, что ей нельзя обыскивать квартиры и карманы, сумки и бумажники. «Да как же так?» – сокрушалась она. «А вдруг жильцы затевают побег или бунт? Что это за манера – ставить замки изнутри камер, а не снаружи, как положено? Они, эти жильцы, могут шляться до полуночи, проносить запрещенные предметы, иметь с кем угодно свидания и получать бесконтрольные передачи». «Так нельзя», – считала Оксана Тарасовна. «Я с этим не согласна». И, устроившись на место консьержки, подъезд номер 1, дома 24, по улице Оленьи Вал, сержант внутренней службы, старший контролер Стысюк О.Т. взяла всю оперативную работу в свои руки. Работалось ей легко. Да это и понятно. Ведь если любишь свое дело, и если лежит к нему душа и тянутся руки, то все идет как по маслу. Сначала работа с активом. Оксана Тарасовна выделила группу жильцов, которые будут стучать. Нет, не делать ремонт с помощью молотка, а стучать на соседей. Кто как живет, с кем, почему, сколько получает, а тратит. В актив вошли разные люди и отнюдь не всегда пенсионеры. Самыми деятельными оказались как раз те, у кого все было, но им казалось, что этого мало. Как отличить тягу к справедливости от зависти? Разве нам не внушали, что мое, то мое, а что твое, то наше, и грабь награблена? Короче, актив сформировался быстро. Крепкий, работоспособный, инициативный, правда, не очень дружный. Стучали и друг на друга. Но это не самый большой недостаток. Помощь актива облегчила второе направление работы – оперативный контроль. На каждую Оксану было заведено досье. Кто как живет, что имеет, чего хочет. Это только в толстых книжках у людей все сложно. А на самом деле Оксана Тарасовна знала. Человек прост, незатейлив и желает вещей простых и понятных. Этот хочет выпить, а та замуж. Одним не хватает денег на новую машину, а другим на лекарства. Что тут мудрствовать? Все хотят жрать, спать, нарушать режим и жить чуть-чуть лучше, чем сосед. Сержант Стысюк видела своих подчиненных насквозь. Она взяла за правило ежемесячно делать обход мест содержания спецконтингента, то есть жильцов. Под разными предлогами проникала в их квартиры. То заказное письмо передать, то счет за телефон, то позвонить, а то пьяному просто ключ в замочную скважину вставить. И все вокруг примечало и фиксировало. Жить стали богаче, нахальней и без страха. Неприятно стали жить. Досье заполнялись новыми и новыми данными о мебели и утваре, транспорте, заграничных поездках, вставленных фарфоровых зубах и норковых шубах. А говорили, что мололи языком, что ни попадя, и про власть, и про заграницу, и то не по ним, и это не так, только успевай записывай. Оксана Тарасовна и записывала. Но не только. Она и анализировала информацию, делала оценки личности. Здесь враг, там нарушитель режима, субъект не встал на путь исправления и так далее. Получила оценку и Нина Назарова. Перечеркнув красным первую страницу досье, Оксана написала «СП». Что означало «склонен к побегу». «А вас как называть?» Цепкий взгляд остановился на лице Никиты Никитовича. «Челюскин». «Хорошо, товарищ Челюскин, изыщем возможность, сходим к Назаровой на жилплощадь, осмотрим ее и найдем вам документы. Куда вам позвонить?» Записывайте номер. Когда консьержка оторвала карандаш от бумаги, Челюскин попрощался и направился к своей машине. Он шел и думал, что Нина Назарова ему нравится. Молодая, самостоятельная женщина. Да и как же иначе, если она вызывает неприязнь у этой Стысю Оксаны Тарасовны? Когда Никите Никитович уже отъезжал от дома 24 по улице Оленьей Вал, старший контролер Стысюк подняла трубку, набрала записанный на потрепанном журнале номер и, понизив голос, сказала: «Интересовался тут один Нинкою, Челюскиным назвался, а звонить ему так».